Глава третья. Утром я самостоятельно согнул ноги в коленях. Вспотел при этом, словно пробежал марафон. Потом на пару секунд приподнял над кроватью руки, правую продержал на весу чуть дольше, левая рука сдалась первой. А еще с десяток раз рыкнул на соседа по палате, потому что рыжий мальчишка не только шутливо комментировал мои действия, от его вчерашнего испуга не осталось и следа, парень вновь обрел былую наглость и беспардонность. Снова уволок книгу, порылся в вещах, что вчера сложила в моей тумбочке Надя Иванова. А затем, в отместку за мое ворчанье, конопатый гаденыш рассказал усатому врачу о моих упражнениях, хотя я просил его ничего не говорить медикам, предвидел, что мне посоветуют не бежать впереди паровоза. Доктор на дневном обходе пожурил меня за излишнее рвенье. Я мысленно пообещал отвесить рыжему мальчишке хорошего тумака, но похвалил за успехи. Он напророчил мне выздоровление еще этим летом. Помог моему телу занять сидячее положение, медсестра затолкала мне под спину подушку. Мир вокруг меня преобразился. Стал походить на тот из видения, где я очутился в шкуре рыжего паренька. Палата с нового ракурса выглядела непривычно. Потолок стал ближе к моей голове, я лучше рассмотрел на нем линии трещин. Подоконник уже не нависал надо мной. Доктор и медсестра будто вдруг стали пониже ростом. А уж как преобразился вид из окна. Я увидел теперь не только небо и зеленые ветви. Сумел рассмотреть деревянные стенды в больничном дворе. Прочел на них «С Днем Победы» и «Слава КПСС». Вечером я принял сидячее положение уже самостоятельно. Пусть и пришлось ради этого попотеть. Не поспешил откинуться на подушку, немного потренировал мышцы спины. Руки с каждым часом слушались моих приказов все лучше, хотя мышцы на них слегка побаливали. Я расправил плечи, горделиво приосанился. Отметил, что недалек тот день, когда смогу без посторонней помощи не только слезть с кровати и посетить больничный туалет, но и прогуляюсь в больничную столовую, куда трижды на дню уходил мой сосед по палате. Я посмотрел в окно, где увидел стенды с уже знакомыми мне надписями «С Днем Победы». Намекало на то, что совсем недавно страна любовалась очередным парадом на Красной площади в Москве. А вот слава КПСС почему-то напомнила мне о детстве. Тогда подобные славы маячили по всему Великозаводску. Отметил, что восславлявший коммунистическую партию баннер слегка выгорел на солнце. Но вовсе не выглядел древним. Он точно не провисел на стенде десятки лет. Какой-то шутник повесил его там в прошлом или позапрошлом месяце. Подумал, что еще 5-7 лет назад городские власти не потерпели бы около больницы подобные советские лозунги. Ну а сейчас страна озаботилась иными проблемами. Да и тематика СССР в народе становилась все популярнее. Я бы не удивился, узнав, что пропагандировавший идеалы Советского Союза плакат повесил рядом с больницей вовсе не пенсионер. Такое сейчас могли бы проделать и подростки, те, что не застали пустые полки в советских магазинах, но слышали от дедов о бесплатных квартирах. Мысли на политические темы пробудили во мне желание ознакомиться с новостями. С декабря прошлого года в мире случилось много интересного, в этом я нисколько не сомневался. Надя Иванова о политике не рассказывала, да и о спортивных событиях не проронила ни слова. Я не сомневался в том, кто выиграет нынешний чемпионат страны по футболу. Интрига в этом сезоне отсутствовала, но вот о результатах встреч в Кубке России я бы послушал. Мне думалось, что у ЦСКА в этом году появились шансы после вылета из Кубка питерцев. Вернулся из столовой рыжий сосед. Он жевал на ходу булку, сорил крошками на пол. Я поинтересовался у него, ловит ли в нашей палате интернет. Парень похлопал глазами, ответил мне с набитым ртом неразборчиво. Но по его лицу я понял, что с интернетом в детском отделении беда. Да и разве сидел бы конопатый в палате без планшета, будь отсюда доступ в сеть? Спросил у рыжего, где он прячет свой телефон, ведь не бросили же его родители здесь совсем без связи. Парень прожевал булку, покрутил пальцем у виска. «В тумбочке его держу», — сказал он, — «вместе с телевизором». Я не понял, пошутил ли он или парень говорил серьезно. не поверил в полное отсутствие у него связи с родителями, в то, что он изнывал от скуки, но при этом не мучил лежавшие в тумбочке гаджеты, тоже не верилось. Конопатый мальчишка мне и раньше казался странноватым. Теперь же я всерьез задумался, действительно ли находился сейчас в педиатрии, или же меня упекли в иное отделение, где у больных отбирали все опасные вещи. Масло в огонь сомнений подлило воспоминания о моих приступах. «Доктор говорил, что с возрастом это пройдет», — говорила Надя Иванова. Мне померещился в этих ее словах новый смысл, если доктор знал о моих проблемах. Не от этих ли видений меня тут лечили в первую очередь? Рыжий мальчишка затолкал в рот остатки булки, вытер об штаны руки. Я напомнил себе, что парнишка свободно прогуливался по больничным коридорам. Да и решеток на окне нашей палаты не было. Это обстоятельство не соответствовало моим представлениям о психбольнице. В этот же день я попросил телефон у Нади Ивановой. Не вечное пользование, а чтобы разок позвонить. По изменившемуся выражению на лице женщины сообразил, что затронул щекотливую тему. Мама Миши Иванова взглянула на меня с нескрываемой тревогой, погладила меня по голове, проверила, не поднялась ли у меня температура. Ответила она не сразу, с десяток секунд задумчиво смотрела мне в глаза. Надежда Сергеевна либо не хотела, чтобы я поддерживал связь с внешним миром, либо в больнице все же существовал запрет на пользование электронными устройствами. В подобных местах я бывал редко, поэтому не представлял, нормально ли это явление. Надя Иванова сказала, что в моем отделении есть телефон, вот только его шнур не дотянется до палаты. Пообещала, что когда я стану на ноги, она проводит меня к сестринскому посту, договорится с медиками, чтобы мне позволили сделать звонок. Улыбнулась, поцеловала меня в лоб, уже смирился с этой ее привычкой. Спросила, с кем именно из своих друзей я хотел бы пообщаться. Высказала предположение о том, почему меня не навещали в больнице одноклассники. Сказала, что навещать меня детишкам запретили родители. Испугались поднявшего голову этой весной вируса гриппа. При упоминании вируса Надя смущенно отвела взгляд. Я сделал вывод, что лгать она не умела. Утром после завтрака я не улегся отдыхать, как посоветовала санитарка. Уселся на кровать, дотянулся до лежавшей на тумбочке книги. Надя Иванова вчера продолжила чтение, но одолела лишь пару глав. Много времени потратила на болтовню о наших с ней наполеоновских планах на лето. Оказалось, что они с сыном хотели в июне поехать в Москву. Мечтали посетить Большой Московский государственный цирк и зоопарк. Однако очередной приступ спутал их планы. Надя успокаивала меня, убеждала, что мы непременно осуществим свою мечту в следующем году, говорила, что Москва никуда от нас не денется. Чуть не ляпнул в ответ, что 7 лет назад исходил московский зоопарк вдоль и поперек в компании с младшим сыном, но вовремя прикусил язык, потому что решил для себя стану изображать в этом своем видении шаблонное поведение 10-летнего ребенка. Пришел к выводу, что происходившие в этом медикаментозном сне события придерживались привычной для меня логики, как в реальности, если отбросить тот факт, что я очутился в теле школьника. А потому рассказы о другой моей жизни выглядели бы более чем странно. Я не делился с Надей своими воспоминаниями, не желал сменить педиатрическое отделение на психиатрическое. В том, что Москва подождет, я с Надеждой Сергеевной согласился. Объявил женщине, что совсем не расстроился. Получилось убедительно, ведь я действительно не желал толкаться и потеть летом в метро. Великозаводск в 25 раз уступал столице в численности населения, хотя по площади был меньше всего раз в 10. Маленьким городом я его не считал, но лишь в шумной и суетливой Москве понимал, что привык к провинциальной жизни. Незаметно для самого себя вошел в роль 10-летнего школьника. Но говорил мало, боялся наболтать лишнего. Все больше кивал головой, улыбался и поддакивал. Убедил Надю Иванову, что это лето с удовольствием проведу в Великозаводске. Покатаюсь на велосипеде, побегаю во дворе, покупаюсь в реке. О компьютере не сказал. Раз уж велосипед, со слов Мишиной мамы, был едва ли не роскошью, допускал, что в комнате парня собирала пыль не игровая машина, а допотопный большой калькулятор. Выслушал Надина обещание накормить меня мороженым в Снегурочке. Название кафе пробудило воспоминания из детства. Была когда-то Снегурочка и рядом с папиным домом, но превратилась в зал игровых автоматов в 90-х, а потом и вовсе уступила место отделению Сбербанка. Надежда Сергеевна сегодня уделила мало времени чтению о приключениях Алисы Селезневой. Я от этого не расстроился, всерьез размечтался покинуть больничные стены, воображал, как отправлюсь домой, со стороны понаблюдаю за женой, прогуляюсь к своим детям, возможно, даже с ними побеседую. Прикидывал, смогу ли узнать о собственной судьбе. Сделал в уме отметку спросить о Павлике Викторовиче Солнцеве у усатого доктора, хотя сомневался, что мое покореженное тело повезли в Великозаводск. Скорее уж его собирали по частям в Санкт-Петербурге или в одной из городишек Ленинградской области. А вот мой сосед по палате недовольно сопел, когда слушал рассказы Нади Ивановой о наших обновленных летних планах. Он еще днем интересовался у меня, верю ли в то, что в будущем мороженое станут раздавать бесплатно в уличных автоматах. Я заверил парня, что бесплатная еда могла быть только при Советском Союзе. Во всяком случае, наши предки в это верили. А нам с ним придется довольствоваться безналичной оплатой. Хотя продажа мороженого в уличных автоматах – явление вполне реальное. Парню не терпелось узнать, что еще увидел советский школьник Коля в будущем. Будто он не насмотрелся подобных сюжетов в голливудских фильмах. До возвращения Коли в родное прошлое Надя Иванова сегодня не дочитала. Рыжий мальчишка печально вздохнул, когда Надежда Сергеевна захлопнула книгу, пообещала продолжить чтение завтра. Я взглянул на обложку книги. Отметил, что в прошлый раз мне не показалось. Автором повести значился именно Кирилл Булычев, а не Кир. Странные выверты моей фантазии. Издательство «Детская литература». Год издания 1978. Взглянул на библиотечные отметки. Для своих почтенных лет обложка книги сохранилась неплохо, словно десятки лет пролежала в библиотечных завалах невостребованной. Если бы кто-нибудь сказал сейчас Коле, что он Алисе завидует, вслух прочел я начало 14 главы, Коля бы возмутился. Отметил, что читал я неплохо для потерявшего память третьеклассника. Новый день начался для меня с невероятного достижения. Я самостоятельно встал с кровати. Покряхтел, посопел, но все же волевым усилием выпрямил и спину, и ноги, задержал дыхание, как тот тяжелоатлет, что удерживал над головой тяжеленную штангу. Горделиво улыбнулся, торжествующе взглянул на испуганное лицо рыжего соседа, тот вставил ноги в тапки, приготовился бежать за помощью. Мысленно поздравил себя с достижением. Отметил, что первый шаг к спрятанному на сестринском посту телефону я сделал. Простоял, правда, недолго, с десяток секунд, потом уселся на койку, несколько минут восстанавливал дыхание, боролся с головокружением. «Ты это», — сказал Конопатый, — «читать будешь?» «Буду», — ответил я. Поправил подушку, уложил ее себе под спину, усмирил тошноту. Все же я пока не созрел для физических нагрузок, прогулки по коридорам сегодня не будет. Напомнил себе разузнать у санитарок, где именно в этой палате обитали мои тапочки. Не сегодня, так завтра они мне понадобятся. Не разгуливать же по больнице босиком. Взглянул на яркое небо за окном. Представил, что совсем скоро самостоятельно выйду в больничный двор. Снова улыбнулся. Подумал о том, что жизнь – хорошая штука, даже в чужом теле. Размял пальцы, будто перед игрой на гитаре. Взял с тумбочки книгу, перелистнул страницы. «Так на чем мы остановились?» – спросил я. «Он приехал в Космозо», – подсказал мой юный сосед по палате. Днем я спросил у своего лечащего врача о Павле Викторовиче Солнцеве. Объяснил, что тот попал в аварию. Случилось это в декабре прошлого года. Медик пригладил усы, задумался, словно перебирал в уме строки с именами из собственного банка данных, потом пожал плечами, покачал головой. но обещал, что уточнит у коллег. Если заинтересовавший меня человек находился в больнице уже полгода, доктор о нем обязательно узнает. Вечером я повторил цирковой номер с удержанием собственного веса на прямых ногах специально для Нади Ивановой. Проделал это бесстрашно и деловито. Обошлось без скрипа и треска суставов, без простреливания радикулита и резких скачков артериального давления. Все же у юного тела были и преимущества, не только недостатки в виде недоразвитых органов. Я успел ужаснуться при виде содержимого моих пижамных штанов. В ближайшие годы смогу любить женщин лишь платонически, если проведу эти годы в новом теле. Я поднялся с кровати относительно резво и бесстрашно. Сегодня я вставал на пол уже в четвертый раз, третий без присмотра со стороны медиков, но только теперь был вознагражден заслуженными возгласами и похвалами. Разве что не получил цветы и лавровый венок победителя. Надя не сдержала восторг, не скупилась на лестные для меня эпитеты. Сжала меня в объятия, с удовольствием вдохнул запах ее духов. Покрыла мое лицо поцелуями. Окрыленно я даже сделал маленький шаг, чтобы тут же плюхнуться ягодицами на кровать. «Какой же ты молодец!» — повторила Надежда Сергеевна. «Я знала, что ты поправишься. Не верила, что не встанешь с кровати, как говорил доктор. Еще и 3 недель не прошло, а ты уже на ногах. Ты настоящий герой, Мишутка, и память к тебе тоже вернется. Я так и сказала твоей будущей классной руководительнице». Заверила ее, что мы не будем пропускать год. Ведь не будем же. Я покачал головой. Надя вновь припечатала свои губы к моему лбу. «Если бы ты только знал, как мне скучно без тебя дома», — сказала она. Сжала мою руку крепко, шмыгнула носом. «Поправляйся уже скорее». Надежда Сергеевна вздохнула, смахнула с лица одинокую слезу, улыбнулась. Я снова отметил, что она очень даже симпатичная женщина. Мелькнула даже мысль приударить за ней, когда вернусь в свое родное тело, если не превращусь в овощ. Встреча с лесовозом могла обернуться для меня инвалидностью. Наблюдал за тем, как Надя взяла с тумбочки книгу, раскрыла ее в том месте, где я оставил закладку, одарила улыбкой и меня, и моего рыжего соседа, принялась читать, не заметила, что пропустила 6 или 7 глав. Я не вел с Надеждой Сергеевной бесед о политике. Считал это неправильным, раз уж изображал школьника. Сомневался, что подобные темы интересовали 10-летних мальчишек. По собственной инициативе Надя не затрагивала подобные темы. Как ни говорила и о футболе, я узнал, что ее сын этим видом спорта не интересовался. Мой рыжий сосед так и вовсе оказался никчемным собеседником. Лил мне в уши рассказы о боксе, о каких-то индийских фильмах, о своей коллекции марок, о мечте сходить в кинотеатр «Горняк» и сыграть там на игровом автомате в морской бой. Беседы с рыжим мальчишкой меня не развлекали, а серьезные темы я в общении с Надеждой Сергеевной сознательно обходил стороной. Однако все чаще задумывался о том, что творилось за стенами больницы. Поэтому и попросил Надю Иванову купить для меня свежие газеты. Не уточнил, какие, порадуюсь любым. Я не потребовал принести ноутбук или планшет, решил не наглеть. Подумал, что даже газеты в моем нынешнем положении будут замечательным развлечением. Давно не держал в руках бумажных периодических изданий и станут хорошим источником информации. Днем я под присмотром медсестры совершил марш-бросок на пока рекордное для своего тонкого детского тела расстояние. Одолел 4 шага. 2 раза шагнул к двери, потом, дрожа от напряжения, самостоятельно вернулся к кровати. Едва ли не рухнул после этого на койку, обессиленный долгой прогулкой, но не позволил себе высказать слабость в присутствии женщины. Сжал зубы, ответил на вопрос медсестры улыбкой оскалом. Не соврал, что чувствовал себя хорошо. Сердце врезалось в ребра с такой силой, словно пыталось сбежать из груди. Но все же порадовался тому, что перестал быть лежачим больным. Решил, что еще 1-2 и смогу бегать по больничным коридорам. Ну а там и прогулки по городу не за горами. Проводил медсестру взглядом. По старой привычке заценил ее фигуру. «Читать будешь?» — спросил рыжий сосед. Надя Иванова сегодня пришла после обеда. Выглядела отдохнувшей, помолодевшей и жизнерадостной. Понаблюдала за тем, как я жевал ватрушку с творогом, рассказала последние новости, но не те, которые меня интересовали. Она ни словом не обмолвилась об экономической и политической обстановке в стране и в мире, не затронула и тему футбола. Говорила о школе, заявила, что в 4-й класс я пойду в новой форме. Она пока раздумывала, пошить форму самой или купить в магазине. Сказала, что взяла на сентябрь отпуск, поможет мне с уроками, если ко мне до осени не вернется память. Я все больше молчал, кивал головой. Если и говорил о чем-то, то обходился минимумом слов. Посматривал на стопку журналов и газет, что возвышалось на тумбочке. Надя не позабыла о моей просьбе, принесла свежую прессу. Я отложил разбор печатной продукции на вечер, хотя мои детские ручонки так и чесались от желания пошелестеть бумажными страницами, но я мысленно убеждал себя, что спешить некуда. Займусь прессой, когда провожу Надю. К тому же я пока не светил перед Ивановой свое умение читать. Еще не придумал, как объясню Надежде Сергеевне свои достижения в технике чтения. Юля не могла сказать наверняка, хотя прислушивалась. Надя закрыла книгу, поправила закладку. «А дальше?» — подал голос мой конопатый сосед. «Что случилось с Алисой дальше, мы узнаем завтра», — ответила Надежда Сергеевна. «Поздно уже, мне пора уходить». Она взглянула на меня виновато, будто просила прощения за то, что вновь оставит меня в больнице, да еще в одной палате с надоедливым рыжим мальчишкой. Я печально вздохнул, демонстративно. Мысленно поторопил Иванову, надеялся ознакомиться с журналами и газетами до того, как погасят свет. Надя вышла из палаты, перед уходом меня поцеловала. Рыжий сосед, будто услышал сигнал к старту, рванул к моей тумбочке. Парень схватил книгу, открыл ее в помеченной закладкой месте, по слогам прочел название следующей главы «Я твой папочка». Трижды повторил его вслух. Замер, задумался, будто прикидывал. Как именно продолжатся больничные приключения Юлии и Алисы. Я тем временем сгробастал с тумбочки стопку, все еще пахнувшей типографической краской печатной продукции. Разложил газеты и журналы на кровати около своих ног. Пробежался взглядом по названиям. «Пионерская правда», «Мурзилка», «Костер», «Веселые картинки», «Пионер», «Юный техник», «Ровесник», «Юный натуралист». «Ух ты!» – выдохнул мальчишка. Он бросил на тумбочку 100 лет тому вперед, с ловкостью мангуста стащил у меня из-под носа ровесник, зашелестел страницами. «Да уж», – сказал я, почесал затылок. Подборка периодических изданий не показалась мне странной. Пусть и вызвала у меня поначалу удивление и усмешку. Я запоздало сообразил, что на иную не мог и рассчитывать. Надя Иванова не издевалась надо мной, напротив, пыталась меня порадовать. Меня нынешнего, ученика 3-го класса. Я только сейчас подумал о том, что никто в здравом уме не принесет 10-летнему ребенку в больницу «Коммерсант» или «Аргументы и факты». Однако озадачил меня вовсе не Надин выбор печатных изделий. Мне показалось странным, что журналы выглядели новыми, будто только что напечатанными, не походили на музейные экспонаты или на товары букиниста, потому что все они датировались апрелем-маем 1984 года. Я придвинул к себе «Пионерскую правду». Газета не выглядела старой, ее будто только вчера-сегодня вынули из почтового ящика или купили в ларьке. Я прочел на ней дату. Вторник. 22 мая 1984 года. Изучил название статей. «Новых открытий, счастливых дорог». Около него изображение школьников с рюкзаками за спиной. «Отстоять мир». Посмотрел на старую фотографию, что разместили над названием газеты. Различил там группу детей в пионерских галстуках. Рядом с фото нашел пояснение. 23 мая 1924 года в Москве на Красной площади в день открытия 13-го съезда Коммунистической партии проходил первый пионерский парад. «Какой сейчас год?» – спросил я у рыжего соседа, что увлеченно разглядывал картинки в журнале. Парень перевел на меня взгляд. «Четверг, 24 мая», – сказал он. «Или уже пятница?» «Какой год?» – повторил я. Парень похлопал глазами. «Так 84-й, какой же еще? На конопатом лице мальчишки расцвела улыбка. «Ты чё, припадочный, забыл, в каком году живёшь?» — спросил у меня рыжий. «Ну ты даёшь!» Парень махнул журналом, ударил себя ладонью по бедру, хохотнул. «Может, не помнишь, и в какой ты стране?» «В какой?» — спросил я. Мальчишка перестал улыбаться. Посмотрел на меня удивлённо, едва ли не с жалостью. Мне показалось, что впервые заслуживал того взгляда, каким меня одарил сосед по палате. Сам себя чувствовал психически нездоровым, словно действительно потерял память. Смотрел то на конопатое лицо, то на новенькие, никем не листанные журналы. Вспомнил о стенде, который видел за окном в больничном дворе, и о растерянности, что мелькнуло в глазах Нади Ивановой, когда я попросил принести мне телефон. Да и отсутствию в больнице интернета тоже вдруг нашлось объяснение. Рыжий мальчишка выпрямил спину, будто стоял на сцене перед толпой зрителей и собирался торжественно рассказать стихотворенье. «В самой лучшей стране на свете!» — сказал он. «В СССР!» 24 мая 1984 года. Мысленно повторил я. Смотрел на луну, что зависла в небе напротив окна. Прислушивался к голосам, что доносились из больничного коридора. Вновь и вновь размышлял над словами своего соседа по палате. Рыжий уже уснул, едва ли не сразу же, как только в нашей палате погасили свет. Засыпал конопатый быстро, прикрывал глаза и десяток секунд спустя уже громко посапывал. Я с удовольствием последовал бы его примеру. Иногда и мне удавалось быстро погрузиться в сон, но не теперь. Не после того, как пролистал Надины газеты и журналы, и не после сделанного вечером открытия. Сегодня 24 мая 1984 года. Я все еще до конца не поверил утверждениям Рыжего, хотя сам же нашел им множество доказательств. Снова отметил, что Надя ни разу не принесла мне привычные фрукты, ни яблоки, ни апельсины, ни киви или груши. Вспоминал прически и наряды Надежды Сергеевны и родителей моего конопатого соседа, словно из советских фильмов. Вновь отметил, что никто из взрослых при мне не воспользовался телефоном, а рыжий мальчишка не жаловался на вынужденное расставание с компьютерными играми. Надя Иванова не пересказывала мне сюжеты голливудских фильмов, не обещала прочесть нам Гарри Поттера, да и эти журналы. При достаточном финансировании их нетрудно было бы напечатать, если пытались меня разыграть. Установить для создания атмосферы советского реализма стенды с лозунгами в больничном дворе, окружить меня актерами, избегавшими говорить со мной при помощи современного лексикона. Больничный интерьер и подделывать бы не пришлось. Половина российских больниц почти не изменилась с советских времен. Да и многое ли я видел из своей палаты? Плохо окрашенные стены, деревянную оконную раму, металлические кровати, где старенький линолеум на полу. Это если не считать белых халатов, косынок и колпаков. А вот только мое нынешнее отражение отметало любые предположения о всевозможных маскарадах, даже о самых дорогостоящих, потому что не хватит никаких денег, чтобы из мужчины, подобравшегося к полувековому рубежу, сотворить десятилетнего ребенка. Тут уже попахивало либо продвинутыми компьютерными технологиями, я очутился в виртуальном мире, либо очень реалистичным сном, если я пребывал в медикаментозной коме после автомобильной аварии, либо переселение душ, что казалось мне наименее вероятным. Все эти варианты допускали перемещение во времени, по воле компьютера, моей фантазии или высших сил. «Какой из трех вариантов реальный?» — спросил я сам себя. Проследил взглядом за человеческой фигурой, промелькнувшей в коридоре за дверью. Прислушался, различил за стеной детский плач. Вспомнил вдруг лицо Нади Ивановой. Надежда Сергеевна не выглядела персонажем компьютерной игры, как и мой рыжий сосед. Да и усатый доктор не вел себя как продукт цифровых технологий. А вот вообразить таких людей я бы смог. Как и то, что очутился в Великозаводске времен позднего СССР. Уличные автоматы с лимонадом и газированной водой, таксофоны на улицах, стремительно пустеющие полки магазинов. Вот с чем ассоциировались у меня 80-е. 24 мая 1984 года, произнес я теперь уже вслух. Брежнев и Андропов уже умерли. Черненко умрет зимой. В следующем году придет к власти Горбачев. Стартует антиалкогольная кампания. До аварии на Чернобыльской станции осталось меньше 2 лет. Продолжается война в Афганистане. В этом году я пойду в 1-й класс. Тот я, настоящий. Замолчал. Мама уже умерла, подумал я, 7 марта 1980 года. Посмотрел в окно на Луну. А вот папа еще жив, пробормотал я. Его арестуют в этом году, в понедельник 24 сентября. Если не задержусь в больнице до осени, то смогу его увидеть. С самого утра я присматривался и прислушивался. Искал доказательства тому, что очутился в прошлом, или опровержение этому предположению. Подмечал интересные словечки в разговорах санитарок, обстреливал своего соседа по палате вопросами, разглядывал найденные журналы, искал в них признаки подделки. Едва ли не каждые 1/4 часа выглядывал в поисках улик из окна. Ждал, не мелькнут ли в руках гулявших по обычному двору людей мобильные телефоны или иные несуществовавшие в советскую эпоху гаджеты. Играл в Шерлока Холмса до обеда. К продуктам и блюдам тоже придирался. Прикидывал, соответствовали ли те заявленному времени. Мысленно составлял таблицу, куда вносил все «за» и «против». Того и другого копилось достаточно по мелочи. Но не добавил в нее ни одного железного аргумента в одну или другую сторону. Пребывал в сомнениях. В задумчивости грыз губы и хмурил брови. Прикидывал. О чем поговорю вечером с Надеждой Сергеевной? Мне она представлялась наилучшим источником информации. А после обеда увидел то самое бревно в глазу, которое нельзя было не заметить. Ко мне в палату ввалилась делегация пионеров из 3-го А-класса 17-й Великозаводской школы.